перед отчетом братьев из Грузии о служении приготовят стихотворение «Ты промолчал и не сказал о Боге». И также музыканты. Есть в мире цель. А сейчас я хотел бы коротко рассказать о том, как Господь ответил на вот вашу молитву. Если вы помните, на прошлом общении вот здесь же нам с музыкантами тогда предстояла поездка в Армению на служение. И эта поездка была после того, как мы побыли в Азербайджане, соответственно, у нас печати уже в паспортах стояли, и было переживание, как же теперь мы поедем в Армению, все это такое враждебное отношение и прочее. Ну вот здесь об этом молились, чтобы Господь благословил. Господь благословил, действительно, мы побывали там. И, конечно же, было очень много переживаний, когда мы поехали в Нагорно-Карабахскую республику. Это как бы там вражда с Арменией, с Азербайджаном очень сильная. До сих пор перестрелки и убивают друг друга. Вот. И когда мы ехали туда, то по дороге мы смотрим, окопы копаются, танки ездят, учения там. Ну, такая напряженная ситуация. Ну, а с нами был Виталий, вот как бы солист, он сам родом из Азербайджана. И, в общем-то, напряженно было, что если его обнаружат, что он здесь, то очень было бы это нехорошо. Ну, молились, переживали, приехали к брату вот Гагику, там служение должно как бы совершаться. Во дворе, ну, дом молитвы маленький, вдруг люди придут больше, то решили во дворе, установили колонки, направили их так, а оказалось, что они как раз по соседству священник живет, которому не нравится, что здесь собрание проходит, и как раз колонки на его дом, ну, так оказалось, что направлены были. Вот, ну, служение началось, уже так потемнело немножко, люди пришли, слушают, все так хорошо, а мысль все время такая, знаете, что как-то, ну, армяне, они же вообще-то христиане, и давно одни из первых, как бы, и очень сильно этим гордятся, даже кто-то из них говорил, что армяне еще раньше Христа были христианами. Вот. А еще раньше, когда Ной причалил там на горах Араратских, они его с хлебом солью встречали. Вот. И, значит, хотелось как бы, ну, такую мысль донести, что не просто формальное такое, да, вот, ну, традиционное христианство, а нужно рождение свыше. И такую мысль как бы я говорю, что вы знаете, вот однажды ко Христу ночью пришел Никодим, так, чтобы перейти к теме о возрождении немножко. И когда я сказал эти слова, то из темноты действительно послышались шаги. Я посмотрю, заходит полицейский со словами: «Да-да, уже пришел». Значит, заходит и такой шум поднимает, тут крик, что такое, на Гагика кричит, что ты здесь каждый раз устраиваешь, мы тебе сколько раз говорили, ну, все такое началось. Я немножко как-то растерялся, вообще я не люблю все эти встречи с полицией, боюсь. А, значит, братья сориентировались быстренько, давай петь, тут все это, знаете, ну, и так вроде утихомирились, братья их туда на улицу, там с ними беседовать, разговаривать, все. И говорит, все, уже заканчиваем, сейчас еще две песни споют и закончат. Ну, они договорились с ними, но мы об этом договоре ничего не знали, поэтому продолжали дальше служение. Люди с большим вниманием слушают, все так хорошо. Теперь, значит, они приходят, видят, что мы не заканчиваем и не собираемся даже. Вызывают еще подмогу, наряд, подъезжает еще машина, и тут они все вместе заходят, уже начинают прекращать и служение, все, сейчас будем записывать, и все, вот это как раз то, чего больше всего мы боялись, что сейчас, если они начнут переписывать, то тогда точно они нашего брата обнаружат, и что будет тогда. Они подходят, значит, давай записывать, и все, ну, думаем, надо тянуть время, как бы, чтобы они скорее, как бы, может быть, все-таки не дойдет до того, чтобы они нас всех переписывали. Они нет и все. Ну, я думаю, надо тогда, значит, лучшая защита – это нападение. Подхожу и говорю, вы, пожалуйста, представьтесь, кто вы. Ты не видишь, что ли? Удостоверение. Ну, он пошел в машину, удостоверение принес. Ну, время идет, думаю, пускай. Говорю, давайте бумагу сейчас запишем. Дали листок мне там, братья. Начинаю записывать. Там фамилия, имя, там должность, все. Цель визита, значит, зачем пришли. Что, вот вы не видите здесь, это все нельзя, это все, где это написано? В законе написано, принесите закон, пошли, а там на армянском, переводить, время идет, в общем. Ну, как будто бы так по плану все хорошо получается. Ну, а, в общем-то, смотрю, они не отстают тоже, вот, знаете, не все, уже все объяснили, уже все перевели, дальше нечего спрашивать. Ну, думаю, может, другого, там, смотрю, стоит с Гагиком, немножко ругается, подхожу, ваши документы, не понял. Удостоверение покажите. Ну, дальше вот сколько мы не тянули, вы знаете, не отстали они от нас. Паспорта теперь давайте переписывать. Ну, забрали паспорта, значит, пишет фамилии, там все. Ну, Бог милость оказал, не заметили они, что брат как бы из Азербайджана. И так вроде бы как будто все хорошо прошло. А потом дальше уже, знаете, такой разговор уже пошел. Ну вы же армяне, вы же верующие, вы же христиане. Зачем вы мешаете? Вы же понимаете, что здесь хорошо. И Бог вас может наказать. Я никого не боюсь. Ну он такой, знаете, участковый, настырный немножко оказался. Вот братья предупреждают: да ты не говори так, против Бога нельзя. Я никого не боюсь. Ну такое, знаете, у него. А потом мы уехали, немножко переживаем, думаем, ну вот, может быть, и не стоило сюда приезжать. Да, да, говорит, пусть накажет Бог, я никого не боюсь, ну, такие слова. Ну, мы думаем, ну, приехали, мы вот шуму навели, сейчас мы уедем, брат тут остался, и вот они будут его докучать теперь, может быть, и не стоило, ну, такие сомнения у нас, знаете. А у Господа свой план. Приходит через несколько дней, значит, этот участковый к брату Гагику, вот он здесь сидит как раз, он нам эту историю рассказал. Приходит к брату Гагику этот участковый, значит, рука у него перебинтована, такой гипс, значит, приходит к нему. И говорит: слушай, Гагик, ну ты извини там, да, вот что мы так, это самое, вот Бог меня уже наказал, значит. А он сидел в машине своей, в УАЗике, и за стойку держался, вот так, рукой. И ветер подул, и прихлопнул дверь, и палец, значит, палец поломался в трех местах. Три фаланги в трех местах. Указательный именно палец сломался, и вот он говорит: я понимаю, что Бог вот меня наказал, все, вы там сменитесь, у меня проклятие. Только мы же тебя не проклинали. А, не проклинали. Ну, в общем, так вот немножко обошлось. Через некоторое время вроде бы сросся палец, но сросся криво, медицина вот так на уши вырывает. И, значит, они его давай ломать по новой, и чтобы правильно, значит, сросся. Ну, бедняга натерпелся очень сильно. Но это повлекло к тому, что брат наш как бы не растерялся и решил посетить его, что больного надо посещать. И пришел к нему домой, значит, все, конфеты детям, и все, тут смотрит, не, уже боится, что он пришел к нему. И а тот с ним беседовать там, и все. Он говорит: да, я знаю, Бог меня наказал и так судит себя. Ну, брат, чтобы смягчить обстановку как-то. Говорит: да ну, бывает же там все. Не-не, я знаю, этим пальцем я протоколы писал на вас. Это не просто так. Вот, ну, такая, знаете, беседа состоялась. И после этого много-много вот у них таких разговоров, встреч. Больше он их не посещает, этот участковый, значит, все. И так вот очень хорошо оно продолжается. То есть иногда мы с вами, братья и сестры, думаем, что благовестие – это тогда, когда мы стоим за кафедрой и проповедуем, а все слушают. Но вы знаете, даже тогда, когда что-то не по плану идет, это тоже благовестие. У Бога свой план, и в своих планах есть свои цели. Поэтому не надо теряться и не надо бояться. Господь пойдет впереди. Хотя мы, конечно же, все равно боимся, но Господь нам помогает. Сейчас, пожалуйста, стихотворение пения.